Какой-то назойливый адепт даже подтвердил, что драконья родословная была найдена в каком-то племени мерзких кобальдов. Адепты не могли не содрогнуться от отвращения, представив себе, как могучий дракон превращается в кобальда, чтобы спариться с другим кобальдом десятки тысяч лет назад. Кобальды, подземные огненные драконы, девятиглавые ящерицы, драконорожденные гоблины, люди-драконы. В ответвлениях почти всех разумных форм жизни, о которых когда-либо слышали адепты, можно было найти драконью кровь. Было очевидно, насколько сильны драконы в этом отношении. В этот момент черкес был выжат. Где найти энергию, чтобы наслаждаться со своими красотками? Он взмахнул крыльями и осторожно приземлился на платформу перед своим логовом. Когда черкес вошел в извилистые коридоры своего логова, его пробрала дрожь. В воздухе витал какой-то странный запах. Враги. Ветряной дракон мгновенно исполнил короткое заклинание, и над ним появился глаз истины, сияющий ярким серебряным светом. Глаз осветил коридор и гору золотых монет в конце коридора. Среди драгоценных камней свернулся стройный силуэт, словно готовясь напасть на черкеса. Как враг прошел мимо всех разведчиков драконорожденных, как удалось прорваться сквозь все его магические ловушки. Черкесу было уже все равно. Он беспокоился только о том, удастся ли ему сегодня выбраться из этой смертельной ловушки. Все потому, что он смутно слышал ворчание драконорожденных и глухой стук их падения на землю на платформах снаружи. Враги как сзади, так и перед ним. Ветряной дракон-черкес широко раскрыл глаза, его аура невероятно увеличилась. Затем он издал раскатистый рев и смело нанес удар. Глава 577. Не нужно звать на помощь дракона рожденных снаружи пещеры, донесся голос молодого человека. Мы разобрались с остатками твоих бойцов, пока тебя не было. Рви глотку, все равно никто не придет. Голос мужчины был четким и твердым. Любой мог сказать, что это был уверенный человек. Массивное тело ветряного дракона-черкеса непрерывно перемещалось, он пытался занять позицию. Враг, прятавшийся в куче золотых монет и драгоценностей, показался. Она взмахнула крыльями летучей мыши и зависла в воздухе над логовом дракона. Она выглядела как красивая девушка. Однако черкес по странной ауре, исходящей от ее тела, понял, что это вампир, причем вампир второго класса. У входа позади раздались тяжелые шаги. Один толстый и один тощий, один высокий, другой низкий. В логово вошли два таинственных врага. Тот, что шел впереди, был наполовину человеком, наполовину драконом. Верхняя часть его тела была покрыта синими металлическими доспехами, а нижняя – чешуей. Драконорожденный держал в своей руке электрическое копье. Черт возьми, это драконорожденный второго класса. За драконорожденным шел таинственный человек, закутанный в черную мантию. Несмотря на то, что большая часть его тела была скрыта одеждами, рука, сжимавшая посох, выдавала его личность. Черкес учуял сильный зловещий запах адептов. Тот, кто говорил, был адептом мужского пола. Ветряной дракон мгновенно соединил воедино все события последних нескольких дней. «Адепты, вы перешли границу». Черкес медленно повернулся в сторону мужчины и дракона рожденного. Эти двое представляли большую угрозу, это королевство драконов. Согласно мирному договору, подписанному вашими великими адептами и нашим богом драконов, ни один из нас не должен вторгаться на плоскость другой стороны. Грим хихикнул. Он знал о мирном договоре, о котором говорил дракон. Тот факт, что ветряной дракон говорил об этом прямо сейчас, был еще большим доказательством того, что он только притворялся. Перешли границу, лорд Черкес, я предлагаю вам хорошенько рассмотреть мирный договор. Мы договорились не вторгаться в плоскость друг друга. Но можно ли считать, что Лэнс является исходной плоскостью ваших драконов? Судя по тому, что я знаю, этой плоскостью изначально правили тролли. Вы, драконы, в лучшем случае чужаки, как и мы. Два чужака, сражающиеся за спорную территорию, не могут считаться нарушителями этого мирного договора. Так что, вам лучше сдаться. Сражение тут же вспыхнуло. Дракон рожденный Зака, мясной щит группы, не любил тратить слова впустую. Он ничего не сказал и, получив приказ Грима, бросился на дракона. Будучи слугой драконов, Зака занимал положение, отличное от ветряного дракона, хотя и принадлежал к тому же классу. Тем не менее, он служил громовому дракону третьего класса Армсу. Он не был связан с этим драконом, поэтому Зака не собирался сдерживаться. Когда Зака бросился на ветряного дракона, Мэри издала боевой клич. Она сложила крылья и превратилась в красный луч света. Грим, с другой стороны, не двигался. Он даже сделал несколько шагов назад и начал громко петь таинственное заклинание. Эта битва была первым сотрудничеством между тремя адептами второго класса Багряного клана. Смогут ли они подавить дракона второго класса, будет зависеть от их синергии. В прошлом любимым ходом Грима в драке было бросание огненных шаров магмы. Однако теперь, когда он сотрудничал с другими, он больше не мог использовать заклинания урона по области, как раньше. В конце концов, огненные заклинания, которые могли повлиять на ветряных драконов, могли также легко повлиять на Закаймери. Впервые Грим отнесся к себе как к ортодоксальному заклинателю, сознательно отойдя от поля боя. Ветряной дракон встал на дыбы и ударил дракона, рожденного Зака, могучими когтями. В то же время он хлестнул Мэри своим 8-метровым хвостом. В его глотке быстро сконцентрировался небесно-голубой клинок ветра. Со всей серьезностью, большие размеры драконов давали им уникальное преимущество в бою. Черкесы Зака были второго класса. Их сила не должна сильно отличаться. Тем не менее, дополнительная сила от размера позволила ему победить Зака. Острые когти дракона столкнулись с электрическим копьем. Атакующего Зака швырнули в каменную стену. Глухой удар сотряс небеса. Все тело Зака было вмуровано в каменную стену. Ветряной дракон в полной мере воспользовался этой возможностью. Он широко раскрыл пасть и приготовился использовать свой клинок, чтобы пробить защитную чешую Зака. Внезапно он почувствовал сильную боль в спине. Клинок ветра превратился во вспышку белого света и ударился о каменную стену рядом с Зака, промахнувшись в миллиметрах от дракона рожденного. Дракон обернулся и увидел крадущийся красный силуэт. Небесно-голубой вихрь немедленно обернулся вокруг ветряного дракона и сделал его таким же быстрым, как ветер. Черкес сделал молниеносный выпад и укусил Мэри. Вампирша преуспела в своей подлой атаке. С тех пор, как Мэри продвинулась, ее ловкость значительно возросла. Она увертывалась то вправо, то влево, каждый раз уклоняясь от укуса дракона всего на несколько дюймов. Один большой, другой маленький. Два быстрых силуэта преследовали друг друга в узком пространстве. Они уклонялись от атак, постоянно нанося ответные удары. Два контура, красный и белый, вышли за пределы видимости Грима, когда достигли максимальной скорости. Дракон рожденный Зака вырвался из каменной стены. Он сплюнул пурпурной кровью и снова смог двигаться. Он взревел и бросился вперед с высоко поднятым электрическим копьем. Только тогда огненное заклинание, которое длилось на протяжении 37 секунд, наконец, подошло к концу. Грим изо всех сил старался поймать силуэт ветряного дракона. Метеоритный рой. Это было мощное огненное заклинание, которое он получил от взрыва огненного ядра и метеоритного дождя при переходе во второй класс. Это был бесспорный чемпион всех заклинаний Грима в плане чистой силы. Это было одноцелевое заклинание, его сила достигала шокирующих 340 очков. Ветряной дракон, наконец, догнал Мэри. Он выпустил мощное дыхание. Мэри не успела вырваться из зоны действия, десятки тысяч вихревых клинков снесли ее прочь. Лицо Грима помрачнело. Он шагнул вперед, ослепительно-алый метеоритный рой, наконец, вырвался. Сильные волны жара обжигали воздух и землю. Метеориты, которые он держал в руке, рассекли широкое пространство в чреве горы и ударили по ветряному дракону. В следующую секунду рядом с ветряным драконом взорвалось солнце. Взрывная волна опустошила логово. Гора золотых монет и драгоценностей растаяла. Огненные потоки разрушали каменные стены, металлические доспехи и мечи, спрятанные в груди сокровищ, таяли, как воск. Метеоритный рой сбил ветряного дракона. Ветряный барьер, защищавший его тело, лопнул, как пузырь. Жар пронзил его чешую, мгновенно вскипятив кровь и испарив мышцы. На землю излился фонтан крови. Дракон поднял голову и издал мучительный рев, прежде чем бессильно рухнуть на землю. Даже побежденного дракона нельзя недооценивать. Дракон рожденный Зака работал вместе с Мэри, которая уже освободилась от дыхания дракона. Им обоим пришлось сражаться с умирающим ветряным драконом еще 40 раундов, прежде чем, наконец, подавить его. К тому времени, когда Грим вышел на поле боя, заложив руки за спину, Зака и Мэри уже были покрыты кровью и ранами. Эта битва еще раз подтвердила слухи в мультивселенной. Помимо титанов, звездных зверей и редких видов войны, драконы действительно непобедимы среди того же класса. Если бы не Зака, Гриму и Мэри было бы трудно сдерживать Черкеса. Если бы не Мэри, взявшая на себя часть огневой мощи, Зака было бы трудно выжить в схватке с ветряным драконом. Самый важный удар принадлежал Гриму. Без него, Зака и Мэри смогли бы только занять ветряного дракона, но не одолеть его. Потеря любого из них сделала бы невозможным победить повелителя драконов. И все же у Грима оставались вопросы. Странно, так странно. Почему этот ветряной дракон кажется таким слабым? Глава 578. Сомнения Грима быстро развеяли. Ветряной дракон Черкес не был жестоким, безжалостным воином. Мэри нужно было лишь высосать немного его крови, и он все выложил. Огненный дракон третьего класса, организованная армия драконорожденных. У Грима голова пошла кругом, когда он услышал об этом. Драконы второго класса были мелкой сошкой даже в Лэнс. Один из двух пропавших не привлек бы внимания ни одного дракона. Но если это дракон третьего класса, это совсем другое дело. Дракон второго класса в Лэнс был как деревенский староста в каком-нибудь захолустье. Даже если бы он умер, это не имело значения. Не будет ни суматохи, ни хаоса. С другой стороны, дракон третьего класса был подобен властелину города. У этих драконов часто было много связей. Небольшая оплошность, скорее всего, приведет к преждевременному привлечению внимания дракона четвертого класса. Прочность металлической крепости, которую сейчас контролировал Газлоу, была недостаточной. Им было бы слишком трудно бороться с драконом четвертого класса. Как только они укоренятся, циркуляция ресурсов внутри металлической крепости будет налажена, а усовершенствованные магические машины будут сходить с конвейера бесконечно. Только тогда наступит золотой период, когда багряный клан начнет раскопки Лэнс. Они могли бы атаковать, если бы захотели, с большой группой магических машин в качестве пушечного мяса. Уничтожение туземцев не будет проблемой. Они могли бы также защититься, если бы дело повернуло на юг. Неважно, сколько магических машин они потеряли. Если адепты смогут вернуться в металлическую крепость вовремя, клану не придется беспокоиться о том, что их оплот будет вырван с корнем. Когда это произойдет, Гриму, как лидеру клана, останется только побеспокоиться о размере выгоды, которую они получат от Лэнс. Ему больше не придется беспокоиться о том, что драконы могут изгнать его. Как раз в тот момент, когда они втроем обсуждали план действий, позади раздался низкий и хриплый женский голос. Это немного неожиданно, но я все же хочу спросить, вы не против отдать мне этого ветряного дракона? Голос был негромким, но трое адептов отреагировали так, словно рядом с ними только что прогремел гром. Грим скользнул назад. Шесть огненных щитов возникли из ниоткуда и быстро закружились вокруг него. Дракон, рожденный Зака, действительно был самым преданным слугой в мире. Он взревел и встал перед Гримом, размахивая электрическим копьем. С другой стороны, Мэри издала боевой клич. Кровавый туман окутал ее тело, только багровый силуэт остался на месте. Ее настоящего тела нигде не было видно. Засада черкеса в его логове была операцией, которую Грим спланировал после получения точной информации. Драконорожденный Зака полагался на свою принадлежность к драконорожденным, чтобы проверить окрестности перед операцией. Они начали битву только после того, как убедились, что нет никакой возможности вмешательства. Кто знал, что это случится? Поспешно установив защиту, Грим начал серьезно оценивать таинственного незнакомца. Это была женщина. Ее лицо скрывала черная вуаль. Однако было очевидно, что она человек. Кроме того, надо признать, что у нее хорошая фигура. Ее тело облегал черный кожаный костюм. Тем не менее, оружие, которое женщина носила с собой, не соответствовало ее фигуре. За спиной она несла массивную кпингу, намного превосходящую ее размерами, а на поясе висели два таинственных мачете. На руках у нее были черные когти. Они блестели, как отполированные. Женщина-убийца. Грим был заинтригован. Противник явно не был уроженцем Лэнс. Тогда с какой целью она преградила им путь? С помощью чипа взгляд Грима блуждал по каждой части тела женщины, задерживаясь на каждом участке. Грим не был развратником. Скорее, на женщине было слишком много смущающих вещей. Ожерелье из драконьих зубов, кольцо из драконьей кости, кулон из драконьего глаза, кинжал из драконьего рога. На самом деле, благодаря сканирующей функции чипа, у Грима было достаточно оснований подозревать, что сама одежда женщины была сделана из драконьей шкуры. Грим смутно ощущал проклятие драконьих душ на гигантской кпинге и мачете. Если все это было сделано из драконьих материалов, то противник обладал устрашающей силой. Сначала Грим определил, что противник второго класса. Однако, если его наблюдения не ошибочны, то она должна быть намного сильнее. Грим на мгновение заколебался и мысленно настроил силу этой загадочной женщины на третий класс. Когда Грим сообщил, что противник может быть третьего класса, у некогда серьезных Закаймери волосы встали дыбом. Черт, как и ожидалось от плоскости драконов, которая была во много раз мощнее, чем плоскость гоблинов. Даже случайный человек, с которым они столкнулись, мог быть третьего класса. Три адепта снова напряглись. Женщина, одетая как убийца, шагнула вперед, как будто увидела тревогу адептов. Она тихо сказала: «Вам не о чем беспокоиться, мы не враги». Три адепта одновременно сделали шаг назад. Грим ответил: «Могу я узнать, кто вы, леди? Почему вы пришли сюда?» «Я здесь, естественно, из-за него», — таинственная женщина улыбнулась, когда ее взгляд упал на неподвижного ветряного дракона-черкеса. Черкес тоже узнал ее. Он в бешенстве взревел: уведите меня, быстро! Адепт, адепт, разве ты не хотел забрать меня и сделать рабом? Поторопись и забери меня отсюда. Пожалуйста, не отдавай меня этой женщине. Я могу отдать тебе все свое богатство». Хрупкая женщина так сильно напугала дракона второго класса. Это заставило Грима задуматься о более широких последствиях. «Хаэм, не спеши, ускользаешь от меня уже второй раз. Даже зашел так далеко, что принес лазурные крылья, чтобы уничтожить меня. Хаэм, я обеспечу тебе теплый прием». Женщина-убийца явно имела зуб на ветряного дракона. Что-то было не так. Эта женщина, похоже, не третьего класса. Если она была третьего класса, то с таким же успехом могла просто потребовать, чтобы Грим отдал ей ветряного дракона. Грим и остальные не осмелились бы сказать ей ни слова, но если она всего лишь второго класса, то у черкеса нет причин так бояться ее. В конце концов, даже Гриму, Мэри и Зака пришлось объединиться, чтобы победить ветряного дракона, заперев его в логове и перекрыв выход. Затем Грим подумал о различных драконьих доспехах на женщине, а также о проклятии драконьей души. Чип мгновенно нашел редкую и неортодоксальную профессию в библиотеке данных. «Пожиратель драконов», — Грим воскликнул. «Хаэм», — женщина-убийца удивленно подняла голову, — «вы, сэр, действительно из мира адептов? Подумать только, вы смогли так быстро установить мою личность. Я действительно пожиратель драконов. Пожиратель драконов второго класса». Грим молча кивнул. Наконец-то он понял, почему ветряной дракон так ее боится. Скрытая Мэри начала задавать кучу вопросов через ментальную связь с Гримом. Было очевидно, что она ничего не знала о пожирателях драконов. У Грима не было другого выбора, кроме как послать то, что он знал, Мэри и Зака через ментальную связь. Пожиратели драконов не принадлежали к драконьему виду. Вместо этого они были странными гибридами драконов. Трудно было определить, из какого именно драконьего племени происходит их род. Но, несомненно, это была самая большая ошибка, которую драконы хотели исправить. По их венам текла драконья кровь, но они не чувствовали родства с драконами. Они также не обладали исключительным интеллектом и вели себя как обычные люди, пока их родословная не пробудится. Они не знали ничего о таинственной магии драконьего языка, но они были кошмаром драконов. Когда они достигали совершеннолетия и пробуждали свою родословную как пожирателей драконов, они мгновенно обретали сродство с Элементием. Они также приобретали телосложение и силу драконов. Они могли охотиться на драконов даже более высокого класса, чем они сами, и поглощать энергию Элементия внутри этих драконов, чтобы залатать дефекты в их родословной. Люди убивают драконов по множеству причин: богатство, слава, ресурсы и многое другое. Однако они убивали драконов только ради того, чтобы пожрать их родословную. Увеличение их силы происходило исключительно от поедания драконов. Каждый дракон призывал всех своих товарищей, как только улавливал след пожирателя драконов. Вот так пожиратели драконов почти вымерли. У выживших не было выбора, кроме как прятаться. То, что Грим и остальные смогли встретиться с пожирателем драконов в Лэнс, было настоящим чудом. Глава 579. Потребовались титанические усилия, чтобы вернуть массивного дракона в металлическую крепость, даже для строительных машин Газлоу. Пожиратель драконов пришел на базу адепта по теплому приглашению Грима. Всего за 7 дней строительные машины Газлоу выкопали гору и превратили ее в скрытую базу. Отверстие, вырубленное в горе, было закрыто металлической стеной с потайными дверями для машин. Лесозаготовительные отряды, разведывательные отряды, охотничьи отряды, геологоразведочные роботы, специалисты по биораспределению. Обычные задачи, несомненно, оставались на строительных машинах с остальными головами, а отбор проб и исследование окружающей среды, форм жизни и геологических ресурсов им оставлять нельзя. Внутри базы было сконструировано крупногабаритное устройство телепортации гоблинов, позволяющее металлической крепости иметь стабильное средство связи с плоскостью гоблинов. Первой группой телепортировавшихся были гоблины-техники и инженеры, в которых так отчаянно нуждалась металлическая крепость. Как и ожидалось, все гоблины были поражены магическим опьянением от внезапного перехода из мира с низкой магией в мир с высокой магией. Сотни гоблинов страдали от всевозможных аномалий. Их лихорадило, рвало, настроение портилось. После смерти более 4 дюжин гоблины, наконец, смогли приспособиться к среде Лэнс. С появлением этих помощников у строительных и магических машин, которые построил Газлоу, появились командиры. Гоблин-техник командовал 4 или 5 магическими машинами, превосходно выполняя различные задания, которые давал им Газлоу: разведку, исследование, отбор проб, лесозаготовки, охоту и многое другое. Кроме того, гоблины-офицеры могли представлять Газлоу подробные и всеобъемлющие отчеты каждой миссии. Это значительно повысило эффективность работы. Это было намного проще, чем заставлять Газлоу силой удерживать след своего ментального сознания вокруг машин, чтобы управлять ими дистанционно. Более того, душа Газлоу все еще происходила от старого гоблина. Таким образом, его личные предпочтения и хобби склонялись к изобретательству и созданию новых технологий. Он не мог взять на себя скромную и неэффективную задачу надзора за операциями. Чтобы освободиться от этой повторяющейся, неэффективной и изнурительной работы офицера, Газлоу специально построил потайную комнату в центральной части металлической крепости. Он превратил это место в таинственный бассейн мозга и начал культивировать новый вторичный мозг. Вторичный мозг сможет занять его место в решении этих повседневных задач, когда вырастет и созреет. Это позволит Газлоу снова стать изобретателем, ученым и инженером. К тому времени, как Грим вернулся, в металлической крепости был порядок. Вместе с ним пришли 2 его подчиненных, неожиданный гость, ветряной дракон и команда, ответственная за транспортировку ветряного дракона. Женщина-убийца впервые столкнулась с металлической цивилизацией. Она внимательно осмотрела лязгающие металлические машины и не чувствовала в них ни жизни, ни плоти. Тем не менее, металлические куски обладали поведенческим сознанием, сродни человеческому. Они могли собираться вместе, носить бревна, поднимать металлические клетки с воющими животными, или даже строиться под командами техника. Металлическая дорожка, ведущая к различным областям металлической крепости, была широкой, но узкой для гигантских стальных машин. Тем не менее, машины умели ждать и пропускать других. Не было никакой толкучки. Этот порядок, естественно, вызвал шок и уважение у пожирателя драконов. Цивилизация, хотя это всего лишь куски металла без души, она чувствовала существование потусторонней цивилизации. Только цивилизация могла заставить каждого члена общества демонстрировать такой порядок и дисциплину. Только культура могла позволить группе подняться и стать уникальным существом, уважаемым другими. Большинство видов, имевших собственные цивилизации, были малочисленны. Чтобы зажечь пламя цивилизации, требовалось объединение большинства. Однако цивилизация перед глазами пожирателя драконов казалась сосредоточенной и единой. Вокруг одной могущественной личности собрались сияние разума и свет культуры. Что удивило эту женщину-убийцу, так это то, что низший класс этой цивилизации состоял исключительно из металлических машин. Она не могла не пожелать встречи с хозяином этой цивилизации. «Мастер, вы привели чужака? Мне сделать специальные приготовления?» Ментальное сознание Газлоу безмолвно соединилось с Гримом. «Не надо, это пожиратель драконов. Она, скорее всего, станет нашим союзником. Я уверен, что она не выдаст нас драконам, потому что эти драконы уничтожат ее первой», — уверенно ответил Грим. Пожиратель драконов, в памяти Газлоу не было никаких данных или сведений. Грим прислал ему набор информации по этому вопросу. Газлоу помолчал секунду или две, прежде чем полностью переварить услышанное. «Это правда, что у этого пожирателя драконов есть сила, мотивы и право быть нашим союзником. Однако, мастер, вы должны быть осторожны. Наши отношения с этим пожирателем драконов могут раскрыться драконом до того, как мы установим точку опоры. Это вызовет неприятности, мэм, я знаю. Вот почему ты отправишь еще одну группу магических машин на двойной пик. Приберись там, а живых либо захвати, либо убей. Свидетелей оставлять нельзя», — понял. Их мысленное общение было быстрым. Весь процесс занял не более 8 секунд. К тому времени, Когда Грим с женщиной-убийцей добрались до центрального зала, отряд из 50 магических машин уже выскочил из металлической крепости под предводительством офицера. Они направлялись прямо к двойному пику. «Могу я узнать?» Не удержавшись, спросил Грим, когда все сели. «Я Оливин. Я пожиратель драконов второго класса. Я пришла из мира бедствий. Всех членов моей семьи сожрали проклятые повелители бедствий. Я была единственной, кто сбежал и оказалась здесь на Лэнс. Так что, если вы, ребята, нацелитесь на этих драконов, можете рассчитывать на меня. Я могу оказать вам достойную помощь». Женщина-убийца была довольно прямолинейным человеком. Без дальнейших расспросов со стороны Грима она тут же рассказала о себе. Проверить ее слова было невозможно, но по какой-то причине Грим решил ей поверить. Он также заметил некоторые интересные вещи в ее рассказе. «Мир бедствий. Повелители бедствия». Важно отметить, что в мультивселенной было всего несколько больших плоскостей, которые могли сравниться с миром адептов. Одним из таких миров был мир бедствий. На самом деле, это плоскость, которая была даже мощнее мира адептов. Там свободно разгуливали монстры. Законы времени и пространства полностью отличались от большинства других плоскостей. Обычные формы жизни там бы не выжили. Там не было почти никаких стран или городов. Эти чудовища называли себя повелителями бедствий. Каждый из них был властным и злым. Даже самый слабый из повелителей был шестого класса. Они поглотили большую часть ресурсов в плоскости, в которой они жили. Таким образом, ресурсы иссякли, а законы стали хаотичными. Большую часть времени они спали, просыпаясь раз в тысячу лет, чтобы вторгнуться в другие плоскости в поисках пищи. Их пища была плоскостное происхождение, от которого зависело выживание всех плоскостей. Адепты постоянно расширяли свои земли за пределы своей плоскости, грабя ресурсы и порабощая целые виды. Однако все эти миры могли бы восстановить часть своих ресурсов, если бы у них было время на отдых. С другой стороны, повелители бедствий пожирали исходную силу, которая поддерживала функции плоскости, заставляя весь мир двигаться к уничтожению и разрушению. Адепты могли быть злыми, но они были группой людей, которые преследовали порядок. Их путь развития совершенно отличался от пути повелителей бедствий, которые стремились уничтожить все. Вот почему адепты часто сражались с ними, и все же ничто не могло превзойти соперничество между повелителями бедствий и титанами. Битвы между ними были самыми жестокими во всей мультивселенной. Обе фракции сражались изо всех сил, уничтожая при этом бесчисленные миры. Вот почему Грим определил повелителей бедствий и титанов как самый значительный источник хаоса во всей мультивселенной. Глава 580. Беседа с Оливин была приятной и непринужденной. У обеих сторон не было конфликта интересов. Они оба пришли в Лэнс в надежде что-то из этого извлечь. Обычно в войнах конфликты вращались вокруг правящей позиции плоскости, все получал победитель. Однако с Лэнс все иначе. Если все повелители драконов соберутся вместе, у них будет достаточно сил, чтобы сокрушить крошечную фракцию Грима. Сила – не выход. Сначала будет построена прочная база материально-технического снабжения, центром которой станет гора Каменный Коготь. Затем они будут медленно проецировать свою силу наружу. Они разберутся с драконами второго класса. Однако сила драконов не была одинаковой. Было трудно обеспечить захват всех драконов, даже если фракция Грима имела 3 вторых класса. Вот почему хорошо, что Оливин присоединилась к ним. Однако она была слишком заметной. Если новости о ней дойдут до драконов, Грим будет замешан. Таким образом, вопрос о том, как лучше всего использовать Оливин, стал величайшим испытанием боевого интеллекта Грима. Оливин ничего не хотела от добычи. Она хотела только самого дракона. Она не изменила своего решения даже после того, как Грим пообещал ей 100 000 магических кристаллов. От этого у него разболелась голова. Это правда, что каждый раз завоевывая драконье логово, они могли получить буквально гору богатства. Однако если серьезно посчитать, то окажется, что богатство драконов не так преувеличено, как в легендах. При их нынешнем уровне власти Грим и его отряд могли победить только тех молодых драконов, которые едва достигли совершеннолетия. Эти драконы либо спали, либо наслаждались жизнью лордов. У этих драконов не было огромного богатства. Туземные племена на своих территориях вели первобытную и нецивилизованную жизнь. Если бы они не грабили туземцев, то единственным способом разбогатеть было бы отправиться грабить на других небольших плоскостях. Такой план действий чреват слишком большим риском. Если им отрежут путь к отступлению, то они больше не будут грабителями. Вместо этого они превратятся в добрых посланников, доставляющих товары драконов на иностранные плоскости. Громовой дракон третьего класса Армс позаботился о том, чтобы выбрать слабую плоскость гоблинов, но даже он чуть не погиб там. Драконы второго класса столкнутся с большей опасностью, если они вторгнутся в другие плоскости. Конечно, нельзя сказать, что у них не было средств зарабатывать. Подобно людям и их сообществам, драконы также имели свои социальные круги. Если видная фигура драконов нацеливалась на богатую ресурсами плоскость, они часто вызывали пару лакеев из своих социальных кругов. Когда это случалось, молодые и слабые драконы, у которых не было ни сил, ни мужества вторгнуться самостоятельно, приходили на зов и отдавали себя под командование более могущественных драконов. Вот как это было. Дракон четвертого класса будет разбираться с силами плоскости, в то время как драконы второго и третьего классов будут грабить. Им нужно будет отдать половину добычи дракону четвертого класса, а остального будет достаточно, чтобы на какое-то время сделать их счастливыми. Почему драконы просто не захватывали плоскости, не забрали все ресурсы, если у них была такая сила? Оливин немедленно опровергла вопрос Грима, как только он сорвался с его губ. Она говорила с презрением. Драконы любили только золотые монеты, драгоценные камни и всевозможные ценные сокровища, которые ярко сияли. Им не нравилось управление и строительство. Зачем утруждать себя, помогая этим глупым муравьям-туземцам развиваться и создавать систему? Почему бы просто не обнять свое богатство и не поспать на груди золотых монет, если у них было на это время? Таким образом, их силы продолжали расти, пока они спали. К тому времени, когда они проснутся, ресурсы в плоскости восстановятся, как раз вовремя, чтобы они снова начали грабить. Даже Грим раздраженно покачал головой. Со всей серьезностью, этот ленивый пастушеский стиль драконов действительно подходил им. Другие расы не смогли бы подражать им. Естественно, Грим не собирался сдерживаться с ветряным драконом. Он вынес все из его логова. Газлоу отправил Гриму отчет, пока тот разговаривал с Оливин. Там насчитывалось 1 307 633 золотых монет, 428 магических драгоценных камней, 129 000 магических кристаллов, 350 000 магических камней, 37 магических мечей, 142 зачарованные брони, 11 посохов и жезлов, 115 ядер магических зверей, 54 начальных магических свитков, первый класс, 14 промежуточных магических свитков, второй класс, 2 продвинутых магических свитков, третий класс, 21 магический фолиант и 1 потусторонний кристалл знаний. Газлоу произвел некоторые вычисления. Если должным образом обработать эти сокровища, они могли бы принести прямую прибыль приблизительно в 650 000 магических кристаллов. Среди сокровищ были предметы, которые привлекли Грима. Большинство из 14 промежуточных магических свитков были обычными заклинаниями, такими как взрывной огненный шар, водопадный торнадо или вампирское прикосновение. Гриму они не слишком полезны. Тем не менее, некоторые свитки все же были полезны. Пространственный якорь, промежуточный магический свиток, происхождение которого неизвестно. При наложении заклинания может помешать противнику наложить любые заклинания телепортации в течение 25 секунд. Конечно, заклинание могло также прервать любые телепортационные врата или порталы, которые уже были созданы. Зеркальное отражение. Промежуточный магический свиток. Возможность создать от 3 до 5 зеркальных изображений заклинателя в радиусе 30 метров, чтобы запутать врага. В системе адептов эта магия принадлежала магии воды. Адепты, владеющие огнем, не могли использовать его. Самыми полезными оказались 2 продвинутых магических свитка, смещение плоскости и палец смерти. Если судить по уровням, на которые делилась магическая сила, эти 2 свитка обладали мощью заклинаний третьего класса. Смещение плоскости телепортирует владельца свитка в случайный мир. Шанс достичь материальной плоскости составлял всего 13%. Было более вероятно, что пользователь будет телепортирован в страшные нижние царства. В конце концов, все материальные плоскости отклоняли потусторонних посетителей. Только нижние царства с радостью приветствовали тех, кто спустился в их грязный мир, чтобы умереть. С другой стороны, палец смерти можно было классифицировать как магию смерти. Это могло применить разрушительный эффект к душе мишени. Сила заклинания составляла примерно 320 очков и игнорировала физическую защиту. Конечно, Магическая защита и телосложение жертвы могли частично нейтрализовать палец смерти, но 320 очков были ужасающими. С этим свитком в руках Грим мог бы уничтожить дракона рожденного второго класса одним ударом. Тем не менее, было немного сложно использовать это на драконе. В конце концов, души драконов были неестественно крепкими. Их магическое сопротивление было исключительно выдающимся. Еще не ясно, может ли палец смерти третьего класса мгновенно убить дракона второго класса. Тем не менее, Грим не стал бы тратить свиток таким образом, даже если бы все удалось. В конце концов, живой дракон – самое ценное. Взять, к примеру, ветряного дракона черкеса второго класса. В мире адептов его можно продать по меньшей мере за 800 тысяч магических кристаллов. Однако, если черкес мертв, он принесет только около 300 тысяч кристаллов. Помимо свитков, в сокровищнице дракона было много ядер магических зверей. Там было целых 5 кристаллических ядер второго класса. К сожалению, внутри не было драконьих кристаллов. Это было вполне нормально. Ни один дракон не стал бы собирать останки своего собственного вида. Фактически, драконы будут активно атаковать виды, которые владеют оружием или оборудованием, созданным из драконьих материалов. Если учесть кристаллические ядра, которые Грим собрал за несколько десятилетий, то количество кристаллических ядер второго класса составляло 21. В прошлом он, возможно, не смог бы подавить желание превратить все эти кристаллические ядра в големов элементия. Однако он был постоянно занят с тех пор, как продвинулся во второй класс. У него почти не было времени, чтобы исследовать и совершенствовать технику создания големов. Големы первого класса теперь мало чем могли помочь ему. Как и в недавней битве с ветряным драконом, Грим не вызвал ни одного из своих големов. Если он не мог одновременно выпустить двузначное число элитных големов первого класса, ему было лучше использовать это время, чтобы произнести заклинание второго класса. Магические тома, которые они нашли в сокровищнице ветряного дракона, были в основном записями и наблюдениями потусторонних заклинателей. Несмотря на то, что невозможно было полностью понять магические системы через эти записи, они дали Гриму много знаний и опыта. В частности, путешествие Гулливера описывало несколько странных миров, о которых Грим даже не слышал. Детали между строк убедили его, что автор был могущественным заклинателем четвертого класса или выше. В мире адептов только великие адепты были способны выйти в космос в одиночку. Адепты четвертого класса едва могли достичь такого. Шансы на их гибель были более 70%. В кристалле знаний Грим неожиданно обнаружил таинственное заклинание алхимии. Глава 581. Сшитый призрачный голем. Этот голем был похож на тряпичную куклу размером с ладонь. Левая половина была в форме мужчины, а правая – в форме женщины. Все его тело было покрыто стежками и нитками. Оно было черным, и повсюду были пятна крови. Его лицо состояло из одного глаза, нарисованного кровью. Три заключенных призрака-стражника следовали за ним. Это было единственное средство нападения голема. Три охранника были бестелесными существами, на них не могли повлиять физические нападения. Более того, каждый раз, проходя через тело жертвы, они уносили с собой осколок ее души. Затем они могли запечатать этот осколок души в теле сшитого голема-призрака. Как только количество осколков души достигало определенного количества, голем мог активировать присоединение души. Он сможет временно взять под контроль тело своей цели. Успех присоединения души зависел от разницы в духе между големом и жертвой. Чем сильнее дух цели, тем ниже вероятность успеха. Если бы дух цели был в два раза сильнее, чем у голема, то присоединение души потерпит неудачу. Грим отложил кристалл знания и задумался. Он не мог не удивиться необъятности и странности мира магии. Сшитый голем-призрак не был сильным, но он был непредсказуемым. Противник будет легко повержен, если у него нет средств справиться с ним. Этот кристалл знаний должен был прийти из рук мастера душ. Мастер душ – это не вид, это уникальная профессия. Они могли принадлежать к любой расе или форме жизни. Их специальностью была способность препарировать и резать души, чтобы использовать их для создания всевозможных слуг. Эти осколки души, которые они отрезали от своей собственной души, обладали тесной связью, которую не могла отрезать никакая магия. Им не нужно было беспокоиться о том, что их слуги души обернутся против них самих. Слуги, созданные этими осколками души, были эфирными. Они игнорировали любую физическую защиту и напрямую атаковали душу и ментальное сознание врага. Более того, Слуги души были едины со своим мастером, что делало акт контроля над ними чрезвычайно естественным и удобным. Не было никаких задержек в мыслях и действиях, даже если они управлялись дистанционно. Однако слабости этих слуг души были столь же очевидны, как и их сильные стороны. Если их уничтожить, это нанесет ущерб душе мастеру душ. Чтобы оправиться от такой травмы, потребуется много времени. Мастер душ столкнется с риском того, что его душа рассеется и его ментальное сознание будет уничтожено, особенно если сразу убить слишком много его слуг души. Слуги души – это как обоюдоострый меч. Риск и сила шли рука об руку. Грим теперь обладал знаниями о создании сшитого голема призрака и церемонии присоединения души. С его текущими способностями он вполне мог создать такого голема и себе. После секундного колебания Грим убрал кристалл знания и молча начал оценивать соотношение затрат и выгод на этого голема. Болото скорби. Повсюду были грязные лужи. Если смотреть издалека, то единственное, что заполняло поле зрения, это грязь и черная вода. Все, что находилось дальше, было скрыто густым слоем тумана. В такой обстановке трудно было что-то разглядеть, и в этой тишине таились невообразимые опасности и смерть. Хитрые и зловещие охотники могли прятаться под любой лужей. Они молча прятались и ждали добычу. Эти лужи часто соединялись друг с другом узкими туннелями внизу. Это позволяло им менять позиции или отступать. Добыча почувствует приближение опасности только в тот момент, когда охотники бросятся на нее со своими раскрытыми окровавленными челюстями. Тишину нарушил громкий всплеск. Толстая чешуйчатая лапа дракона ступила в лужу, разбрызгивая воду и грязь. Проклятие дракона рожденный Аза громко выругался. Его громкий голос разносился далеко в безмолвных болотах, но Азу это не волновало. Если повелители драконов были благородными правителями Лэнс, то они, их слуги, были бы дворянами различных статусов. Драконорожденные бесспорно сильнейшие воины на любой земле, и прежде всего в Лэнс. Они были самыми строгими сборщиками налогов и самыми справедливыми исполнителями закона. Ни один туземец не осмеливался оскорбить благородного драконорожденного, даже если это был обычный воин или разведчик. Что касается нападения на драконорожденного, это было непростительное преступление, которое привело бы к уничтожению всего племени. Таким образом, драконорожденному разведчику Азе не нужно было беспокоиться, даже когда он брел по болоту скорби. Как ни странно, драконорожденный Аза не подвергся нападению болотных существ, скрывающихся в окрестностях. Вместо этого он заставил животных в панике нырнуть под воду и сбежать. На лице Азы появилась злая улыбка. Он быстро зашагал по твердой дороге. Здесь, в болоте скорби, нужно было уметь распознавать, на какой клочок земли можно наступить, а где лужа. В противном случае, было легко попасть в ловушку из грязи. Это было бы большим оскорблением для Азы, поскольку он был разведчиком. Всего в 35 километрах позади него маршировала большая армия драконорожденных. Как разведчику, которого они послали, Азе нужно было убрать все возможные засады на пути этой армии. С другой стороны, ему нужно было прогнать этих надоедливых болотных тварей, чтобы они не мешали продвижению армии драконорожденных. По правде говоря, на Лэнс не было ни одного существа, которое осмелилось бы напасть из засады на армию драконорожденных. А запомнил последнюю засаду. Это было больше 30 лет назад. Человек-ящер напал на сборщика налогов, обезумев от тяжелых налогов. Человек-ящер бросил грязью в драконорожденного. Таким образом, вся эта территория была расчищена. Будь то племя ящеров или кобальдов, все, что могло стоять на двух ногах, было уничтожено драконорожденными. С тех пор все туземные племена Лэнс отчаянно прятались от драконорожденных, боясь случайно их обидеть. Разведчикам драконорожденных не нужно было беспокоиться об этом. Вместо этого, они должны были остерегаться диких магических существ в пустыне. Все они были могущественными первобытными существами, не обладавшими разумом, чтобы отличать тех, кого можно спровоцировать, от тех, кого нельзя. Главной задачей Азы было прогнать этих тварей. Аза прошел еще 1,5 километра по влажному и тусклому болоту, прежде чем остановился. Что-то здесь не так, тихо, беспрецедентно тихо. Даже звуков питонов, скользящих по гниющим листьям и пиявок, булькающих в мутной воде, не было слышно. На огромном болоте было необычайно тихо, как будто все живые существа здесь внезапно умерли. Смерть. Аза почувствовал, что с его телом что-то не так. Он быстро сделал 2 шага в сторону, согнулся и опустил голову. Только теперь он понял, что ранен. Из лужи поднималась почти неуловимая пелена серого тумана, загрязняя чешую Азии и окрашивая ее в серый цвет. По мере того, как туман становился гуще, серый цвет полз по телу Азы вверх. Что это? Яд, живое существо, или странная способность какого-то существа? У Азы голова пошла кругом. Постоянная подготовка разведчика заставила его бежать из серого тумана. Выбежав на ближайшую грунтовую дорогу, Аза издал приглушенный рев. Крепкое телосложение дракона рожденного придавало Азе исключительную магическую устойчивость. Обычный биологический яд не смог бы причинить ему смертельного вреда. Он уже собирался с силами и планировал контратаку, чтобы вырваться из вражеской ловушки. Тем не менее, его разум поглотил сильное оцепенение. Аза споткнулся и чуть не упал. Его ранее крепкие, как скала, драконьи ноги дрогнули. Они больше не могли выдерживать его огромный вес. Черт возьми, что это за яд? Аза снова яростно взревел. Он поднял тяжелый металлический топор высоко над головой и намеревался выпустить огненный шар, чтобы предупредить армию драконорожденных позади. К сожалению, когда он выпрямился, перед его затуманенным взором внезапно возник тощий иссохший силуэт. Вздремни, хорошенько вздремни. Ты столкнулся с ядовитой ведьмой Эндор. В следующую секунду сильная боль пронзила каждую часть его тела и собралась вместе, чтобы разбить сознание Азы, как будто фигура перед ним успешно прокляла его. Металлический топор упал на землю, и огромное тело дракона рожденного разведчика медленно рухнуло. Иссохшее тело ядовитой ведьмы Эндор приблизилось к нему. Она сделала движение, и большая часть яда была извлечена из его тела. Однако часть яда осталась в черепе дракона рожденного. Таким образом, дракон рожденный не проснется. Отнесите его на базу. Голос Эндор был не слишком громким, но он вызвал волнение в округе. Земля разлетелась, в нескольких лужах выплеснулась вода. Дюжина больших строительных машин выбралась из луж и тяжелыми шагами направилась к ведьме. Строительные машины подняли бесчувственного дракона рожденного и побежали в глубины тумана под командованием гоблина-техника, сидящего над машиной с открытым верхом. Эндор подняла свое старое зловещее лицо и посмотрела в ту сторону, откуда пришел разведчик дракона рожденных. Подчиненные той женщины дракона пришли быстро. Похоже, нам придется сражаться с ними здесь, в болоте скорби. Пробормотав что-то себе под нос, ядовитая ведьма снова натянула на голову капюшон и бесшумно исчезла. Глава 582. Отряды дракона рожденных шли по грязному болоту без особой организации. Все болотные твари бежали куда глаза глядят. Большой болотный аллигатор бежал слишком медленно и вошел в зону тревоги дракона рожденных. Его встретили 4-5 огненных шаров, разорвав на куски. Туземное племя пряталось во тьме в глубине тумана, молча наблюдая за огромной армией драконорожденных. Их глаза наполняла неописуемая ненависть, но они могли только смотреть. Здесь была огромная армия драконорожденных, насчитывавшая 300 особей. Ни один повелитель драконов не смог бы создать такую мощную силу, даже в Лэнс. Таким образом, когда командующий армией Уилл второго класса бросился в болото скорби со своими свирепыми солдатами, все на их пути рассеялось. «Сэр, мы потеряли связь с тремя группами разведчиков. Поисковые группы, которые мы послали, тоже не их нашли. Отсутствие следов дракона рожденных означало отсутствие трупов. Однако ни одно туземное племя в болоте скорби не обладало способностью бесшумно убивать дракона рожденных. Могущественные магические существа могли бы это сделать, но у них не хватило бы смелости. Более того, три группы разведчиков разошлись в трех разных направлениях. Все они исчезли в одно и то же время, что было крайне подозрительно. Пусть идут другие разведчики. Командир Уилл был высоким и свирепым драконорожденным. Его тело под металлической броней было покрыто тонким слоем красной драконьей чешуи. Это означало, что помимо исключительной силы, он обладал силой огненного элементия. Раз враг начал лишать нас глаз и ушей, это означает, что их логово не так уж далеко. Мы найдем подходящее место для лагеря. Тогда нужно будет послать кого-нибудь, чтобы установить контакт с лордом Черкесом. Милман, позже ты поведешь седьмой отряд, чтобы собрать еду из близлежащих деревень. Будь осторожен и внимателен. Понял. Драконорожденный капитан рядом с ним ударил себя в грудь. Затем он зашагал прочь, чтобы собрать своих подчиненных. Фалька, возьми с собой своих подчиненных и выясни, кто напал на разведчиков. Надеюсь услышать от вас хорошие новости до ужина. На этот раз Уилл отдал приказ троллю в черной церемониальной мантии. С армией драконорожденных смешался отряд из 200 троллей. Кроме того, все они были ревностными последователями культа драконов. Когда вид завоевывала другая раса, появлялись все виды предателей. На самом деле, иногда были предатели, которые устроили себе комфортную жизнь, став предателями. Культ драконов был одной из таких странных организаций. У троллей не было ни единого шанса поменяться ролями после того, как повелители драконов уничтожили их империю. Многие силы троллей прятались в тени на протяжении тысяч лет правления драконов. Они неизменно поднимали волны восстания. Однако существовала и другая группа троллей, которым надоел кровавый и бесконечный цикл сопротивления, подавления и восстания. Они подняли флаг почитания драконов и призвали своих соплеменников прекратить ненужные революции. Такие тролли, естественно, получили благосклонность повелителей драконов. Культ драконов призывал туземцев всех видов прийти в стадо и стать преданными последователями драконов. Драконы даже даровали культистам статус после статуса драконорожденных, чтобы еще больше привязать их. Культисты стали слугами слуг драконов. Драконы даже отдавали часть своей драконьей родословной тем, кто был наиболее предан и внес наибольший вклад. Таким образом, культисты обладали странными магическими способностями, напоминающими колдунов. Посторонние знали этих культистов как жрецов культа драконов. Фалька, которого вызвал командир Уилл, был одним из таких жрецов второго класса. Хотя Фалька и понимал, что это трудная задача, в которой ничего не добьешься, обсуждать ее с Уиллом было бесполезно. Он крикнул, большая группа культистов в черных одеждах быстро покинула армию драконорожденных. Хаэм, оставляя эту грязную работу кучке культистов. Каэн, скажи солдатам повернуть на северо-запад. Я помню большой лагерь кобальдов, расположенный в том направлении. Разобьем там лагерь сегодня вечером. Уилл не удержался и холодно фыркнул, увидев, как уходят культисты драконов. Лагерь кобальдов, несколько доверенных капитанов вокруг Уилла переглянулись и нерешительно заговорили, «Сэр, эти кобальды слишком воняют. Это повлияет на отдых и аппетит наших солдат. Хаэм, кого волнует вонь? Убейте их и все». У капитанов драконорожденных не было выбора, кроме как послушно кивнуть. Они расформировались и пошли организовывать свои отряды. Вскоре остался только заместитель командира Иден. Он был старым другом Уилла. Только теперь на властном лице Уилла появилась тень серьезности. «В чем дело? Все еще беспокоишься о нашем враге?» – тихо спросил Иден. «Я не могу не беспокоиться». Голос Уилла был полон ярости. «Я уже слышал об этой ситуации. Возможно, мы столкнулись с группой таинственных людей, которые ворвались в нашу плоскость извне, и что тогда? Другие вторжения случаются несколько раз ежегодно», – небрежно утешил друга Иден. «Большинство из них – странники, которым некуда идти, или какой-нибудь идиот-заклинатель, который произнес не то слово. Это не имеет к нам никакого отношения, нет, старый друг, этот раз может быть не таким, как все предыдущие. Как я уже проверил, прежде чем мы отправились в эту экспедицию, незваные гости появились в болоте скорби 9 дней назад, затем они направились прямиком на территорию лорда Черкеса. С другой стороны, 3 дня назад Черкес пришел просить помощи у нашей хозяйки. Если исключить время, проведенное в пути, это означает, что враг разгромил солдат лорда Черкеса за сутки. Иден широко раскрыл глаза. Он знал лорда Черкеса. Дракон командовал более чем сотней драконорожденных, и его командир также был второго класса. Если бы враги могли разбить такую армию за один день, риск этой миссии был чрезвычайно высок. Я ожидал, что они спрячутся в каменном когте и будут защищать это место до смерти. Кто бы мог подумать, что они протянут свои когти в болото скорби. Давайте сначала разобьем лагерь. Решим, что делать дальше, когда разберемся с ситуацией в горе Каменный Коготь. Как и ожидалось от доверенного помощника огненного дракона Филиппы, командир Уилл был не только исключительным бойцом, но и обладал собранным разумом. Иден молча вздохнул. Он предположил, что это все, что они могли сделать сейчас. Болото скорби внутри скрытого лагеря. Несколько адептов багряного клана уже собрались в одной из палаток и спокойно ждали новостей издалека. Дюжина изображений под разными углами проецировалась на металлическую платформу в центре палатки. Там виднелись движения армии драконорожденных. У адептов могут быть всевозможные магические средства, чтобы шпионить за драконорожденными, такие как глаз адепта, невидимый слуга и жизненные чувства, но все эти средства неизбежно высвобождали магический поток. Это очень легко могло привлечь внимание драконорожденных. Таким образом, на этот раз в разведку шли машины Газлоу. Датчики вибраций, установленные на дне луж, скрытые механические глаза, встроенные в деревья, многополосные звукозаписывающие устройства, зарытые в грязь, и датчики жизни, летящие над туманами болота скорби. Все эти механические конструкции несли с собой немного магической ауры, но она была намного слабее, чем у заклинаний. Если принять во внимание магию Лэнс, даже адептам будет трудно обнаружить эти конструкции, если они не будут искать их своим духом. Таким образом, драконорожденные никак не могли обнаружить эти странные предметы, спрятанные вокруг них, независимо от того, насколько они были осторожны. Теперь же казалось, что обе стороны конфликта разделяло одностороннее зеркало. Адепты прекрасно видели движение противника, в то время как драконорожденные двигались как слепые, неосознанно попадая в смертельную ловушку. Я не думала, что драконорожденные приведут с собой кучку культистов. Кто хочет отвлечь их? Как временный лидер группы, Мэри взяла на себя роль командира. Рядом с ней стояли три кровавых рыцаря, которых она забрала из плоскости рыцарей, и старый лис. Битва приближалась, и Грим остался в металлической крепости, чтобы обдумать способы модификации новых големов. Таким образом, единственными адептами второго класса, прибывшими на поле боя, были Мэри и Зака. Незнакомка, пожиратель драконов Оливин, шла с ними, но молчала. По предложению Грима она завернулась в толстый черный халат. Выбора не было. Внешний вид и жизненная аура Оливин были уникальными. Драконорожденные легко узнают ее. Те, кто ждал приказов в палатке, были немногочисленными приверженцами первого класса, которых багряный клан культивировал не так давно. Адепт Джук Биллис, Дизера, Медуза Дана и Мантикора Харон. Ядовитая ведьма Эндер, с другой стороны, была представителем фракции Алисы. Она не могла считаться основным членом багряного клана. Глава 583. Культисты драконов пришли в большом количестве, и даже лидер был элитой первого класса. После недолгого молчания вперед выступил Биллис. «Я пойду, леди Мэри. Мои малыши нуждаются в мясе хорошо. Делай, что хочешь, но ты должен увести их отсюда и подождать. Можешь взять с собой 15 лучников и 15 лесорубов». На нежном и красивом лице Мэри не отразилось удивление, когда она услышала жестокость и кровожадность в словах Биллиса. Лучник и лесоруб – это кодовые имена, которые адепты давали различным моделям магических машин. Первый был оснащен огромным количеством арканитовых винтовок и ракет. Они были быстрыми и проворными дальнобойными нападающими армии магических машин. У последних было удалено большинство дальнобойных средств нападения. Они были оснащены более тяжелой броней, а также бензопилами и дрелями, превращающих их в грозные машины ближнего боя. Сила, избранная для перехвата армии драконорожденных, состояла не только из адептов. Мэри также привела с собой 200 магических машин. Адептов, которые отправлялись на миссию, сопровождало определенное количество магических машин. Они предназначались для пушечного мяса. Это был единственный способ свести риск для адептов к минимуму. Отряд из 15 драконорожденных скаутов отправился за пищей к болотным мурлокам в километре отсюда. «Кто хочет пойти и разобраться с ними?» – спросила Мэри, не поднимая головы. Ее малиновые глаза были устремлены на дюжину движущихся точек на экране. Отряд драконорожденных обычно формировался из драконорожденных первого класса и возглавлялся элитным капитаном первого класса. Адепт, взявший на себя эту миссию, должен был в одиночку справиться с 15 сильными воинами первого класса, которые также обладали илами элементия. Адепт Дизер огляделся и понял, что он единственный адепт-человек, оставшийся в палатке. У него не было выбора, кроме как шагнуть вперед. «Леди Мэри, я могу попробовать. С его способностями, у него не должно быть проблем с убийством 2-3 драконьих воинов в прямом столкновении, если он достаточно подготовлен. Если их будет слишком много, а у Дизера не будет мясного щита, риск, на который он пойдет, возрастет в геометрической прогрессии. Несмотря на то, что сопровождающие его магические машины защитят его, никто не знал, насколько они будут эффективны. Это был первый раз, когда адепты работали с магическими машинами. Даже Дизера не был полностью уверен в том, что сможет уничтожить врага при таких обстоятельствах. В конце концов, он противостоял 15 драконорожденным и капитану элитного уровня. Одного Дизеры было мало для такого задания. Медуза Дана скользнула вперед. «Леди Мэри, я могу пойти с адептом Дизерой. Два адепта и несколько магических машин. Такая огневая мощь должна гарантировать успех». Мэри была довольна. Она повернулась, посмотрела на Медузу, облаченную в доспехи из Эндурия Ветра, и кивнула. Из трех магических существ, подчинившихся багряному клану, Дана была единственной, кто проявил достаточную преданность и интеллект. Лидер Мантикор Харон тоже был верным подчиненным, но он был слишком глуп и подходил только в качестве помощника. Культивирование и обучение Даны имели большое значение. Возможно, из-за того, что ее взгляд слишком долго задержался на змеиных волосах Даны, Мэри почувствовала волну странной энергии, нахлынувшую через глаза. Плоть и органы возле глаз Мэри начали проявлять признаки паралича. Мэри ослепительно улыбнулась и молча использовала свою силу крови, чтобы нейтрализовать эту энергию. Затем она снова посмотрела на экран, как будто ничего не произошло. «Я дам вам 10 лучников и 10 лесорубов. Убедитесь, что ни один дракон рожденный не сбежит живым. Время атаки будет установлено». Адепт Дезира не мог не удивиться, увидев, как Мэри спокойно нейтрализует окаменение медузы. Со всей серьезностью, Дезира никогда не обращала внимания на Дану, несмотря на то, что была его коллегой. В книгах всегда описывались прелестные и соблазнительные создания медузы, но Дезира никогда не осмеливался взглянуть на нее, иначе природная сила окаменения могла превратить его в камень. Тогда ему понадобится помощь адептов клана, а его репутация будет полностью разрушена. Поэтому Дезира никогда не осмеливался смотреть прямо на Дану, несмотря на свое любопытство к ее красоте. Он просто поклонился, прежде чем покинуть палатку. Как только две группы адептов покинули шатер, Мэри подняла голову и огляделась. В настоящее время они с Зака были единственными второго класса в палатке. Три кровавых рыцаря были псевдоадептами второго класса, в то время как Харон и Эндар были первого класса, а Ливин второго класса полностью игнорировалась. У такой армии не должно быть проблем с армией драконорожденных, особенно с помощью 150 магических машин. Однако полностью уничтожить противника будет трудно. По крайней мере, это было бы трудно, если она не использует особые средства. Глаза Мэри невольно остановились на ядовитой ведьме Эндер. Старая ведьма горько улыбнулась и шагнула вперед, чтобы поклониться. «Леди Мэри, старая карга, к вашим услугам. Эндер не принадлежала к багряному клану. Она была родственницей ведьмы судьбы Алисы. Вот почему даже Гриму приходилось быть с ней чрезвычайно вежливым. Он относился к ней с большим уважением. Адепт Эндер, мне нужно, чтобы вы распространили яд около лагеря, где будут отдыхать драконорожденные. Это должно понизить их боевую мощь. Однако они не должны обнаружить действие яда раньше времени. Симптомы должны проявиться непосредственно перед началом атаки». Старая и зловещая ведьма широко улыбнулась, обнажив отсутствующие и пожелтевшие зубы. «Нет проблем. Предоставьте эту миссию мне, леди Мэри». Эндар вышла из палатки, пообещав выполнить задание. Земля глухо стучала от ее посоха, который был почти вдвое выше ее. «Харон, противник послал двух разведчиков на двойной пик. Иди и убей их, и поспеши назад, пока не началось наступление с нашей стороны». «Понял, леди Мэри». Высокий и мускулистый предводитель Мантикор ударил одной лапой по эндуриевой броне и громко ответил на приказ Мэри. Затем он повернулся и вышел из палатки. Он пришел сюда не один. Он привел с собой своего партнера, элитную самку Мантикоры первого класса, и двух подчиненных. Их не сопровождали магические машины. Четыре мантикоры взмахнули кожистыми крыльями и взмыли в небо. Как один из первых официальных членов клана, Харон и другие получили огромные привилегии по нескольким аспектам.